Вместо пролога – посылка с Околиной почтой. Прошло всего несколько дней с того момента, как завершился сумасшедший, по мнению Гарри, турнир трех волшебников. Немного больше недели с момента, как портал в кубке доставил его и тело Седрика ко входу в лабиринт. Турнир начинался как попытка укрепить отношения между волшебниками разных народов и магических школ, а закончился самой настоящей катастрофой. Но хуже всего было даже не само воскрешение темного лорда Волан-де-Морта, не смерть Седрика Диггори и даже не тот факт, что Гарри не смог нормально противостоять пожирателям смерти. Куда хуже было то, что ему никто не поверил, ни Фадж, ни Авроры, что допрашивали всех и вся в Хогвартсе, ни однокурсники, никто, ну, почти никто. Профессор Дамблдор, состроив скорбное лицо, объявил перед всей школой, что Гарри не виноват, но произвело это совсем обратный эффект. Многие лишь больше уверились в том, что это никакой не Волан-де-Морт, а очень даже сам Гриффиндорец убил конкурента ради победы на турнире и, разумеется, вечной славы чемпиона. Естественно, его проверяли. Сначала был публичный диалог с представителями департамента правопорядка, затем была сыворотка правды и уже частная беседа с аврорами. Волшебную палочку только что не понюхали и не разобрали на части, пытаясь доказать его причастность, однако ничего из этого, конечно же, не вышло. И хоть Гарри и опасался, что ему могут подбросить чужую палочку в момент допроса, но обошлось. Затем, против всех доказательств, и, разумеется, нисколько не спрашивая разрешения самого Гарри, журналисты разного пошиба принялись мусолить его биографию, представляя его как жуткого темного мага, которому самое место в Азкабане или в отделении принудительного лечения Мунга, если не вообще в могиле с осиновыми кольями в сердце и голове, просто так, на всякий случай, чтобы не восстал потом. Припомнили ему и Парселтанг, который, по мнению большинства обывателей, был признаком исключительно темных волшебников, и исчезновение Кверрелла, хорошо, что не доказали, что это именно он убил профессора, и братание с Блэком, впрочем, тут тоже больше было домыслов и слухов, но когда это кого останавливало, и нападение на профессора зельеварения на третьем курсе, много чего накопали журналюги, где-то просто наплели с три короба, однако общество магов Британии расценило статьи в пророке как истину в последней инстанции. В общем, уже к полудню весь Хогвартс, кроме буквально трех-четырех человек, свято верил, что Гарри Джеймс Поттер, жуткий черный маг, который только ищет момента, чтобы всадить ближнему своему ритуальный кинжал под лопатку. В один миг даже самых здравомыслящих людей как будто подменили. Гарри слышал, как шептались ученики, стоило ему пройти мимо. Некоторые и вовсе старались обходить его десятой дорогой. Наверняка они считали, что он неуравновешенный может представлять опасность, а то и ожидали, что он начнет разбрасываться убивающими проклятиями. Реакция учеников разнилась по факультетам. Слизеринцы подкалывали его причастностью к темной магии и то и дело пытались в издевательской манере представить его темным лордом, мол, ждем приказаний, ваше темнейшество. Равенклавцы строили теорию за теорией относительно того, мог ли он убить или нет, а если да, то каким именно образом. Хаффлпаффцы просто смотрели на него с ненавистью, все же Диггори был именно с этого факультета, и даже не пытались строить никаких планов, теории или иллюзий на его счет, в лицо называя его убийцей. Да что там, даже гриффиндорцы поглядывали на него с опаской и осторожностью. Куда хуже, что друзья тоже ему не поверили. Рон, с которым он вроде как помирился, хоть, наверное, и не следовало, вновь насмерть с ним рассорился, и теперь громче всех костерил бывшего лучшего друга на все лады. А стоило Гарри заслуженно врезать ему по зубам, тут же умчался к деканам и рассказал, что этот слетевший с катушек без всяких на то причин напал на него. Разгореться скандалу, конечно, не дали, а учителя, явно через силу, сподобились провести небольшое локальное расследование, в ходе которого вынуждены были признать, Рон сам нарвался. Тем не менее едва-едва восстановившаяся дружба снова рухнула в бездну. Гермиона же, услышав, что Гарри подрался с другом, бросила ему: «Сначала ты лезешь с кулаками, а потом что, ждать от тебя убивающего проклятия в спину?» Это был особо тяжкий удар. Кто бы что ни говорил, Гермиона всегда была рядом с ним, даже когда все остальные от него отвернулись. Этот удар был слишком силен. После такого ему на какое-то время даже жить перехотелось. Оставшись в полном одиночестве, Гарри даже подумывал спуститься в тайную комнату и вогнать в руку клык Василиска или просто приставить к подбородку палочку и произнести два заветных слова. Два слова, зеленая вспышка, и он будет далеко от всего творящегося вокруг кошмара. Может, даже снова увидит маму и папу, как в тот миг, когда его палочка и палочка Волан-де-Морта установили связь с помощью преориенкантатим. Впрочем, вскоре он эту мысль отбросил, едва ли люди, отдавшие жизнь ради своего ребенка, после смерти попадают туда же, куда и отчаявшиеся самоубийцы. Да и вся эта орда стервятников, притворявшаяся окружающими людьми, только этого и ждет. Ждет, пока он, наконец, сломается и тем самым покажет, как они были правы. Не дождутся. Естественно, настроение у Гарри из-за всего этого было не к черту. А ведь еще и приближался конец года, а значит, скоро он вернется в дом номер 4 по Тисовой улице. Это тоже бодрости духа не придавало. Наконец Гарри решил, что он больше не хочет находиться в мире волшебников. Кто бы что ни думал, надо всего лишь попросить у директора отчисления по собственному желанию. Однако же Дамблдор огорошил его. «Мальчик мой, к сожалению, это невозможно», Гарри в этот миг заметил, что директор старается не смотреть на него. «Пойми, не потому, что я не хочу тебя отпускать. Виной всему магический контракт со школой. Контракты, контракты, контракты». Гарри грохнул кулаком по столу, отчего несколько мелких штуковин со стола директора со звоном слетели на пол. В углу закурлыкал пробудившийся от шума феникс. Крошечное напыление сдержанности, что он смог собрать, слетело в одно мгновение. «Какой еще, к дьяволу, контракт? Я никаких контрактов не подписывал. Ни гребаного контракта с кубком огня, ни контракта со школой. Мальчик мой», — примирительно поднял руку Дамблдор, — «я правда сожалею, что все произошло так, как произошло, но не стоит из-за этого переживать настолько сильно. А контракт со школой заключили твои родители вскоре после твоего рождения, и согласно этому контракту ты должен проучиться в Хогвартсе все 7 лет и сдать экзамены. Да плевал я на этот контракт». Гарри уже буквально кричал, будучи не в силах что-либо сделать, и от этого бессилия злился еще больше. «Не хочу я всего этого, ни обучения, ни магии. Гори он в аду, этот магический мир, если он так жесток. Мне уже надоело, что все решают за меня. Надоело, не могу. Гарри, да идите вы к черту». Он попытался развернуться и просто убежать, но чертова дверь не поддавалась ни на дюйм. Гарри пнул ее, но этим добился лишь того, что сильно ушиб пальцы на ноге. «Немедленно выпустите меня отсюда. Мальчик мой, в таком состоянии ты можешь навредить и себе, и окружающим», равнодушно спокойный голос Дамблдора начинал уже действовать на нервы. «Прошу тебя, успокойся и присядь, не хочу». Гарри почувствовал, что в его сердце закипает нечто доселе неведомое, как будто по всему телу прошла волна чего-то очень холодного, но от этого холода стало как-то слишком жарко, как если бы он обжегся о нечто холодное. Он так и не смог себе объяснить, что произошло. В какой-то миг он потерял нить реальности. Лишь очнувшись в больничном крыле Хогвартса, он обрывочно вспомнил, что после того возгласа в кабинете директора поднялся настоящий шторм. Все, что не было намертво приварено или прикручено к полу и стенам, летало и переворачивалось, а ручка на запечатавшейся двери оплавилась под его пальцами. Он помнил, как чертову дверь снесло, помнил, как что-то кричал в лицо Дамблдору, а затем короткий взмах палочки директора, и вот он уже здесь. Похоже, ему натурально снесло крышу. Впрочем, Гарри нисколько не жалел о случившемся. Он боролся за свою свободу, а значит, директору ни в чем его обвинить. Между тем где-то рядом вышеупомянутый директор беседовал с мадам Помфри. Они пока еще не поняли, что он проснулся, а Гарри не торопился открывать глаза. «Что скажешь, Поппи?» «Что скажу?» Судя по оттенкам голоса, пожилая целительница кипела гневом. «Я скажу, что эти идиоты довели мальчишку до магического выброса, и очень сильного. Представь себе, что могло бы произойти, сорвись он где-нибудь по пути в Лондон. Ты хоть представляешь, Альбус, какие возможности у этого мальчика? Я заметил, насколько он силен», как-то задумчиво проговорил Альбус. «Он так порывался выйти на свободу, что смог разрушить чары самих основателей на двери моего кабинета. Может быть, он и стал бы великим чародеем под моим чутким руководством, но про это мы еще поговорим когда-нибудь потом. Как его состояние на данный момент?» «Плохо», — огрызнулась целительница. «Такой мощный магический выброс полностью выпил его силы. Это будет чудом, если он полностью поправится и останется таким же сильным магом, как прежде. Сейчас шансов у него немного, будем честны сами с собой. Вероятность, что он останется сквибом, если вообще не утратит магическую силу, более 80%. Еще в 19 из 100 он останется волшебником, лишь немного более сильным, чем самый захудалый первокурсник. Но есть крошечный шанс в 1%, что он восстановится полностью. И тогда уже я ничего не смогу предсказать. Потому как в моей практике не было ни таких мощных выбросов, ни случаев полного исцеления после них. Скажи мне, Поппи, до конца недели он сможет хоть немного восстановиться, все же надо будет отправить его вместе с остальными учениками домой. Ты в своем уме? Снова сорвалась на крик мадам Помфри. Мальчишка пережил полное магическое истощение. Ему сейчас источник Хогвартса как соломинка для утопающего. В такой богатой магии среде он восстановится гораздо быстрее. А ты собираешься послать его к маглам? Ну, Дамблдор запнулся. Буквально несколько часов назад он сам порывался вернуться в обычный мир. Так что, думаю, мы можем попробовать. В конце концов, к сентябрю он вернется сюда. К сентябрю может быть поздно, покачала головой целительница. Ему нельзя покидать магически богатые места. По крайней мере, в них он восстановится с большим шансом. То есть, в принципе, он не умрет? Нет. Помфри понизила голос. Но учти, Альбус, если мистер Поттер покинет мои владения, я умываю руки. Большего мне и не требуется. Поезд легонько дернулся и потащил вагоны прочь от Хогвартса. Гарри сидел в купе совершенно один, никто его не беспокоил и никто не стремился поговорить. Да и сам Гарри не хотел их слушать. Все они, ученики и учителя Хогвартса, журналисты и простые обыватели, уже сказали свое слово. Он их услышал и теперь не собирался слушать дальше, равно как и не собирался их прощать. Однажды они поймут, что он все это время был прав, и приползут к нему с извинениями, как уже было на втором курсе, когда выяснилось, что это не он наследник Слизерина. Вот только на этот раз он не станет прощать, дал уже второй, а кое-кому, даже третий шанс, и не его вина, что окружающие этот шанс упустили. Невольно подслушанный в больничном крыле разговор в сочетании с тотальным недоверием со стороны близких людей навсегда изменил его представление о магическом мире. Не хотят, чтобы он был в полной силе, ну и черт с ними, станет сквибом или вовсе маглом, плевать. После такого не особо-то и хочется возвращаться ко всему этому. Гнилой мир, погрязший в грязи, подлые и черствые люди, что вечно думают только о себе, и вечно плывут по течению. Сегодня он для них герой, на которого можно скинуть миссию по спасению магического мира, а самим ничего не делать. А уже завтра он, отринутый всеми преступник, хотя ничего предосудительного не совершал. Сегодня они благоговеют перед его образом, завтра проклинают даже его имя. Наверное, в мире простых смертных это тоже так, но в мире магическом, где основная масса влиятельных людей приходится как минимум дальними родственниками друг другу, концентрация этой грязи была выше на порядок. Гарри надоело ловить на себе косые взгляды, а потому он просто запер выученными в ходе турнира заклинаниями дверь в купе и теперь думал о своем, и даже толком не заметил, в какой момент он уснул. Из бездны беспамятства его вырвал аккуратный стук по стеклу. Гарри вздрогнул, открыл глаза, мельком глянул на большую черную птицу, что уцепилась за медную жердочку с наружной стороны окна и теперь настойчиво требовала, чтобы ее впустили, отвернулся. «Лети куда хотела», — пробормотал Гарри, даже толком не глядя в ту сторону, хотя и прекрасно понимал, что птица не может его услышать сквозь толстое стекло. «Здесь нет и не может быть твоего хозяина, а я не хочу никого видеть и слышать даже в письме». Между тем птица, оказавшаяся соколом с необычайно красивым черным оперением, снова постучала мощным клювом по стеклу. Гарри повернулся, встретился с крылатым почтальоном взглядом. Злость и отчаяние немного отошли на второй план. В конце концов, зачем мучить птицу? Сокол виноват в том, что большая часть волшебников – моральные, а порой и не только моральные, уроды. Не виноват. Так почему бы и не забрать его груз? А если потом не понравится, послать письмо? Или что там у него? В огонь? Ты уверен, что тебе сюда? Сокол вместо ответа снова постучал клювом в стекло. Гарри покачал головой, приоткрыл окно. Могучая хищная птица тут же влетела в купе, опустилась на место напротив. К лапке был привязан небольшой мешочек. Гарри сразу узнал его. Точно такой же мешочек он видел в лавке, где покупал сундук для укладки вещей в школу. Что-то вроде зачарованного кошеля с малыми чарами незримого расширения, положить в который вещи и изъять их оттуда может только владелец или тот человек, кому владелец позволит это сделать. Стоило такое удовольствие целое состояние, да и редкая для волшебников птица показывала всем своим видом, что ее владелец, кем бы он ни был, является довольно состоятельной особой. Гарри отвязал кошель от лапки сокола, потянул веревочку завязки, и мешочек с тихим шелестом разложился в тканую подложку, на которой сами собой появились всего две вещицы, большущая, никак не меньше тома британской энциклопедии, книга в темно-красном кожаном переплете и небольшая записка, выведенная на грубом пергаменте. С грустной усмешкой вспомнив присланный схожим образом нимбус, Гарри потянулся к записке, написанной ровным аккуратным почерком. Как оказалось, снова не прогадал. «Здравствуй, Гарри. Кто я такой? Не суть важно. Скажем так, я твой очень хороший друг, которого ты, впрочем, никогда не узнаешь, хотя мы и пересекались несколько раз. Я необычайно рад, что у тебя заварил котелок, наконец, а в придачу еще и открылись глаза на некоторые вещи. Конечно, стоило раскрыть тебе правду с самого начала, может быть, даже прибыть к тебе лично, но сейчас уже поздно о чем-либо жалеть. Сейчас перед тобой возникла необычайная по своей сложности проблема. Восставший из небытия темный лорд никому не нужен, но с его мощью приходится считаться даже таким, как я и Дамблдор. Волан-де-Морт силенный с каждым днем будет все сильнее. И как бы старик Дамблдор не старался убедить всех, что победить темного лорда можно с помощью силы любви, света и прочих положительных сил, факт остается фактом, одолеть столь мощное проявление тьмы сможет только сама тьма. Впрочем, думаю, теперь ты и сам понимаешь, каков обещанный директором свет, и можешь судить непредвзято. Он предлагает тебе отправиться к маглам и тихо покорно дожидаться своей участи, пока сильные мира сего будут делить тебя между собой. Я же предлагаю тебе кое-что большее. В твоих руках, друг мой, сейчас находится гримуар, богатейшее собрание из более чем сотни основных трудов, касающихся совершенно иной стороны магии, собранных под одной обложкой чарами компактности, той стороны магии, к которой слабые опасаются подходить просто потому, что эта сторона пугает их. Но я знаю, что ты сильнее, чем кажется на первый взгляд, сильнее, и превосходишь окружающее тебя стадо во всем. Я не заставляю тебя и не влияю на твою волю, я просто предлагаю выход из ситуации, в которую тебя загнали против твоей воли. Переходи на темную сторону, Гарри Поттер. У нас есть печеньки. У светлой стороны они тоже есть, но у нас они с изюмом. Твой друг, ГРШ. П.С. Сокола зовут Гет. Если он тебе понравился, можешь оставить его себе. Гарри покачал головой, прогоняя наваждение, посмотрел на Сокола, что неотрывно смотрел на него все то время, пока он читал малопонятное по своей сути письмо. «Хочешь остаться?» – спросил он. Сокол кивнул. «А сову трогать не будешь?» На сей раз Сокол покачал головой. «Ну, хорошо, я не против. Оставайся у меня, Гет». Он снова перечитал письмо, затем еще и еще раз, пытаясь понять скрытый смысл, однако не преуспел. Единственное, что Гарри понял, так это то, что ему предложили переход на сторону темных сил. И, пометуя о происходившем во плоти света и безопасности, то есть в школе Хогвартс, Гарри уже не был столь категоричен. Еще год назад он бы разорвал это письмо или отнес бы вместе с книгой Дамблдору. Но не теперь. Старик показал истинное отношение к нему. Пешка. Не более чем пешка в большой игре, которой легко можно пожертвовать и которой можно безболезненно рискнуть. Пусть так, но все же. Темная сторона. Темные искусства. То, от чего его так отваживали долгих 4 года в Хогвартсе. Ими пугали, Дамблдор не раз и не два рассказывал и ему, и другим ученикам, как эти искусства раскалывают душу и сущность человека, как развращают и подчиняют себе учителя. Все, кроме профессора Снейпа, пожалуй, также отваживали учеников от этих разделов магии. Они боялись их, но так ли они страшны на самом деле, или же это учителя те самые слабые, что боятся сами и не подпускают никого к тому, чего не понимают и чего опасаются. Пока что Гарри колебался, уж больно резким был такой вот переход. Слишком не вовремя его нагнало письмо с посылкой, а ведь кто-то не пожалел силы и времени, чтобы доставить ему все это в столь сложный час. Да и, судя по контексту письма, отправитель точно не был из числа пожирателей смерти, а даже совсем наоборот, выступал против Волан-де-Морта, то есть не был таким уж явным врагом или злым волшебником. Гарри перевел взгляд с сокола на книгу, затем на тяжело ухнувшую буклю, снова на книгу, посмотрел на пейзаж за окном. Наконец он решился. «Мне ведь не обязательно пользоваться этими силами, верно? Достаточно просто знать, что они есть, и знать, чем может пользоваться мой враг, верно же?» Спросил Гарри сам себя, после чего перевернул обложку гримуара. «В самом худшем случае, мне все равно уже нечего терять». Глава 1. Основная теория мироздания. «Внимание, пассажиры!» Раздался по вагону громкий, зычный бас машиниста. «Мы прибываем в Лондон через 10 минут. Пожалуйста, удостоверьтесь, что не забыли никаких личных вещей». Гарри вздрогнул и оторвался от гримуара. Куда делись 7,5 часов? Ну не мог же он провести столько времени за книгой и даже не обратить на это никакого внимания. Он вздохнул, посмотрел в окно, за которым уже вечерело, перевел взгляд на книгу в кожаном переплете, на номер страницы 328. Похоже, что да, он смог провести столько времени за чтением и даже не обратил внимания ни на то, как сменилось освещение, ни на то, что за все время поездки он ни разу не прервался и не отлучился никуда. Разумеется, идти-то особо и не было куда. Куда тут пойдешь, когда каждый считает своим долгом сказать тебе, что он-то точно знает, что это Гарри убил Седрика Дигори. Но все же, однако же подобное времяпрепровождение ему понравилось? Пожалуй, да. Понравилось. Полумрак, тишина, лишь изредка нарушаемая клёкотом сокола да тяжелым уханьем букли, и невероятно толковая по своей сути книга. Гримуар, попавший ему в руки, оказался очень интересной книгой. Пожалуй, куда более интересной, чем даже самые лучшие учебники Хогвартса за все эти 4 года, и куда как более понятной. Пока что Гарри читал самый первый раздел под названием «Общая теория темных искусств», но, черт побери, из этих 300 с копейками страниц он извлек больше информации, чем из учебников по теории и истории магии за весь период своего обучения. Кем бы ни был автор, равно как и кем бы ни был человек, приславший ему сей драгоценный гримуар, он точно знал свое дело. Автор знал, о чем он пишет, и знал, как преподнести материал даже такому далекому от темных искусств человеку, как Гарри Поттер, падшая надежда света и порядка. Конечно, много Гарри прочесть не успел. Оно и не мудрено, ведь эти 300 с небольшим страниц не являли собой, должно быть, и сотой доли всей той информации, что содержалось в гримуаре. Запомнил он, впрочем, не все из прочитанного, а потому намеревался потом, как окажется в доме у Дурслей, перечитать содержимое первых страниц еще раз. Гарри поймал себя на этой мысли. Странно, раньше его мысли о необходимости перечитать или повторить что-то лишний раз не посещали, а тут, мгновением позже размышления на эту тему исчезли, сменившись совсем другими. И первая здравая мысль, пришедшая ему в голову, была проста, но и одновременно сложна до безобразия. Куда спрятать эту книгу? Ведь ясно же как божий день, что дядя Вернон запрет все его вещи в чулане под лестницей. После того кошмара, что сотворили с гостиной Уизли, когда в начале года забирали его на чемпионат мира по квиддичу, Гарри и не надеялся на нормальное отношение к себе со стороны родственников. И если на учебнике с мантиями было, по большому счету, плевать, все равно первые ему в школе больше не понадобятся, а из вторых он вырос за учебный год, то вот терять на целое лето столь драгоценную литературу было невероятно жалко. Решение созрело через несколько секунд. Мантия. У него есть мантия-невидимка отца, под которой он не раз и не два прятался сам и прятал других. Так почему бы не завернуть в нее книгу, чтобы не было видно, а потом, уже в комнате, куда Дурсли не заходит, снова ее распаковать. Остаток времени до конца поездки, пока поезд тормозил, Гарри потратил на то, чтобы с самого дна чемодана достать нужное ему сокровище. Завернул книгу вместе с палочкой, почесал нос, присмотрелся к тому, не видно ли в сумке мантии, после чего расслабленно выдохнул. Порядок, можно идти. Дядя Вернон не любит шарить в его вещах, похоже, вообще боится их, будто огня, а потому лезть рукой в сумку не станет, так, глянет, что внутри ничего нет, и ладно. Гарри отпер клетку с буклей, посмотрел сначала на сову, потом, на сокола. Летите, разомнитесь немного, он посмотрел на гида. Букля потом приведет тебя к дому. Сокол согласно кликотнул, и уже через несколько секунд вместе с совой исчез из зоны видимости, выпорхнув сквозь открытое окно. Гарри подхватил чемодан, пустую ныне клетку, и поспешил на выход. Обычно приходилось толкаться в тамбуре, но теперь его, прямо скажем, дурная слава сыграла ему на пользу, Студенты буквально шарахались от него, стараясь не стоять на пути, и тихо шипели ему проклятия в спину. Хорошо хоть, что за палочку никто пока не хватался. Надо ли удивляться, что Гарри сошел на платформу одним из первых. Сошел, и тут же постарался раствориться в толпе родителей, встречающих своих детей. Проскользнуть мимо ничего не стоило. 5 минут, и он уже стоит перед барьером. Гарри тяжело вздохнул и шагнул сквозь стену, через мгновение оказавшись на Макгловской части вокзала. Дядя Вернон уже ждал его. «Пошевеливайся, мальчишка», — проворчал он, даже не подумав взять у племянника тяжеленный чемодан. «Сколько еще я тебя должен ждать?» «И вам здрасте, дядя Вернон», — Гарри покачал головой, потопал в направлении выхода с вокзала, с трудом поспевая за размашистым шагом дядюшки. «Не ерничай мне тут», — все еще ворчал дядя Вернон. «В нормальных-то школах детей доставляют до дома, как вон у Дадли в Ванингс. Нет, точно говорю, все эти чудики ненормальные». И впервые за 14 лет Гарри почти готов был с ним согласиться. «Не все, но многие», — едва слышно проговорил он. «Пожалуй, даже слишком многие». «Ага, осознал-таки», — фыркнул дядя Вернон. «А эти твои дружки, как их там?» «Визгли, Уизли», — невольно поправил Гарри с полной апатией в голосе. «Во-во, эти самые. Они, самые ненормальные из ненормальных». Мистер Дурсли специально съехал на эту тему. «Конечно, племянника он недолюбливал, чего греха таить, но тот выглядел как-то уж слишком неправильно, даже при всей своей ненормальности. Это же надо, прийти в гости к уважаемым людям и разнести целую гостиную». «Угу», — равнодушно буркнул Гарри, чем совершенно выбил мистера Дурсля из равновесия. «Абсолютно точно так и есть». Раньше племянник реагировал иначе. Лишь заслышав справедливые обвинения в адрес своих дружков, он тут же начинал взбрыкивать, доказывать, что его друзья и есть нормальные люди, а тут Вернон понял, что что-то такое случилось, что сильно давит на племянника, но решил пока в дела волшебников не лезть. Да и не его эта задача — разбираться в проблемах подростков. Ему своих проблем с фирмой хватает за глаза, а вот Петунье, пожалуй, сказать надо. Просто так, на всякий случай. Мало ли что, все время до конца поездки к дому номер 4 по Тисовой улице прошло в полной тишине. Вернон не стремился начинать разговор, Гарри тем более был не в настроении откровенничать с нелюбимыми родственниками. Да и обстановка к разговорам не располагала. Собирался вечерний дождик, в такую погоду спать хорошо или дома за кружкой чаю сидеть, а не разговоры разговаривать. Наконец дядя Вернон припарковал машину возле гаража дома номер 4. «Выходи», — потребовал он. Гарри безропотно подчинился, выскользнул из машины, выгрузил собственное имущество, стал ждать, пока дядя Вернон заведет транспорт в гараж, закроет дверь. Он уже помнил процедуру. «Стой смирно, никуда сам не ходи, ничего без разрешения не делай. Все как в Хогвартсе с его чертовыми контрактами, договорами, магией и прочим идиотизмом. Стой и жди, пока про твою судьбу взрослые думают. Они же умнее, они же поступают так, как лучше для тебя, даже если это будет означать отправить в Азкабан. Так во имя блага, мальчик мой». «Во имя чьего?» «Во имя общего, разумеется. А ты просто стой и смиренно жди, пока за тебя все подумают». Гарри потряс головой, прогоняя образы и дурные мысли из сознания. Что за черт? Почему он вообще думает об этом? Тем временем дядя Вернон вышел из гаража, окинул племянника нечитаемым взглядом. «Ну и чего стоишь? Я эти твои финтифлюшки в дом тащить не буду». Гарри показалось, что он наслышался. Но не мог же дядя Вернон забыть о том, чтобы обыскать вещи племянника? Или мог? Или тот же Дамблдор непрозрачно намекнул ему, что неплохо бы дать избранному и немного вольности с магией? Глядишь, накосячит где, так его сразу из мира волшебства и попрут. Он, пешка, таких у директора наверняка много, а потому он спокойно может ими жертвовать. Как бы там ни было, Гарри решил воспользоваться ситуацией, поспешил в дом и шустро поднял свой груз в комнату, после чего просто рухнул на кровать. И пусть они все идут к черту, он хочет спать, а завтра будет завтра. Гарри проснулся посреди ночи. Судя по электронным часам на тумбочке, была уже почти половина третьего ночи. Он прислушался к ощущениям, пытаясь понять, что ему мешает. Спустя почти минуту он понял, немилосердно хотелось пить. В самом деле, ведь в последний раз он пил аж за прощальным завтраком перед поездкой в Лондон, то есть почти что сутки назад. Однако выйти на ту же кухню без шума не выйдет, да и в ванной спокойно открыть воду нельзя. «Дядя, конечно, храпит как трактор, но спит он очень и очень чутко. Малейший скрип, шорох или стук в коридоре, и мистер Дурсль уже грозно топает к нарушителю ночной тишины. И не дай бог, если это окажется племянник. Хорошо хоть, что через комнаты он не слышит. Гарри поднялся на ноги, осторожно размял затекшие от сна в неудобной позе мышцы. Что делать? Что делать? За окном барабанил дождь. Хэмэм, а ведь точно. Через несколько секунд окно было открыто, Гарри просунул сквозь решетку ладони, вскоре наполнившиеся водой. Конечно, пить такую воду было не совсем полезно, скорее даже вредно, но что поделаешь, если ничего другого нет, а во рту как будто сама собой организовалась пустыня сахара. Гарри наполнял ладони водой и пил еще три раза, затем потратил еще одну порцию на то, чтобы умыться, пролив при этом немного воды на ковер. Да уж, если бы тетя Петунья это увидела, она бы племянника на Юниан Джек порвала за столь небрежное отношение к имуществу. Как бы там ни было, Гарри смог более-менее проснуться, после чего обнаружил, что все еще одет в ту одежду, в которой ехал почти сутки в довольно душном поезде. Естественно, от одежды чутко попахивало, да и вообще она была, мягко говоря, не очень свежей. Гарри чертыхнулся, принялся стаскивать с себя грязную одежду, искренне сожалея, что еще несколько часов не будет возможности оказаться в душе. Очень сильно хотелось смыть с себя не только грязь и дорожную пыль, но и все те психологические нечистоты, что вылились на него за последние дни. Но пока что это было недоступно, а потому Гарри принялся думать, чем себя занять. Света фонарей, бьющих в окно с улицы, в принципе хватало для пусть и трудного, но чтения, так что Гарри решил скоротать немного время за чтением гримуара, а точнее, за повторением прочитанного. Распаковав книгу, Гарри уселся у окна, стараясь не слишком сильно увлекаться и не слишком громко шелестеть страницами. В первую очередь надлежит познать, что магия есть понятие нечеловеческое и неразумеемое многими в том значении, в коем следует, принялся читать он. А потому всякому юному дарованию, прежде в иных традициях обучаемому, надлежит полностью переучиваться, что, конечно же, не очень хорошо, но исправимо есть, ежели сам недоучка захочет того, усердие должное проявит и отбросить прежние вредные и бесполезные познания свои о природе магии сможет. Первым делом следует понять простое, что, по сути своей, есть магия и мир вокруг, и тогда уже не потребует более претендент ни палочки чародейской, ни посоха, ни меча, ни жезла, дабы силу свою направить, ни слова на языке ни эллинском, ни скандинавском, ни славянском, ни кельтском, ни индийском санскрите, ни ином языке, человечеству ведомым да силой богатым. Гарри подтянул к себе подушку, вскарабкался на широкий подоконник, подложил под голову подушку, уложил учебник на колени, продолжил чтение, не замечая, как проходит минуты за минутами. В основе же мироздания, как было выяснено учеными мужами из своих времен наиумнейшими да теми, что от огня праведного уйти сумели, полегли три столпа, на коих и стоит мир по сей день и вечно стоять будет, материя, энергия и воля. Гарри перелистнул уже 219-ю страницу. Первое есть все тела вокруг, как живые, так и неживые, так и те незримые, что не видны взору смертного человека, но из коих состоит все сущее. Второе же есть все незримые, что окружает и меня, и читателя сего, и всех вокруг его. Энергию ныне все чаще подают, аки некую тонкую форму материи. В чем-то исследователи такого толка правы, ведь всякую материю можно обратить в энергию, хотя и не всякую энергию можно обратить в нечто материи подобное, о чем еще поведано позднее будет, как только претенденты сии основы и начала познают да уразумеют. Третьим же столпом силы есть воля, что единит и управляет как материей, так и энергией, так и переходом одного в другое и построением этого перехода в нужном направлении. Гарри зевнул, потряс головой, отгоняя легкую сонливость. Производные же от сих столпов и их сочетания и есть разные ветвления, коими всякий одаренный, при должном усердии, овладеть в той или иной степени сможет. Си производные ныне именуются формами или же вторыми столпами. Среди таковых есть как вполне очевидные, как, например, разум, совместные от воли и материи, так и менее понятные для начинающих производные, например, пустота, представляемая изъятием и полным отсутствием в некой области всех трех первых столпов и прочих производных. Магия же, кои так жаждут исследователи и многие неподготовленные одаренные, есть сочетание энергии и воли. Сей столб мироздания есть опасным для всякого, кто возжелает, но не сможет постичь его, ибо есть порождением хаотическим и непостоянным, хотя и в нем ныне найдены некоторые законы, на коих и построены были многие традиции и обряды народов мира. Пользуясь собственной или же заимствованной энергией, да правильно направляя ее собственной волей, а порой и чистым разумом, человек, кай есть порождением оболочки, в свою очередь из материи и энергии состоящей, и разума в правильном отношении, может влиять на мироздание по своему усмотрению, ежели сможет правильно сформировать цепь рассуждения и покорить себе нужные энергии. В дверь комнаты громко постучали, Гарри вздрогнул, прервал чтение. Высокий голос тети Петуньи провозгласил: «Поднимайся, дрянной мальчишка, скоро завтрак». Гарри помотал головой. Похоже, он снова увлекся и не заметил, куда делись почти 4 часа. Как бы там ни было, Гарри был даже рад этому. Глядишь, и не придется особенно скучать этим летом, если за этим гримуаром время пролетает так незаметно. И, что немаловажно, полезно. Гарри окончательно уверился, он за несколько часов познал о сущности магии больше, чем за все курсы в школе. Возникал, правда, вопрос, почему в Хогвартсе, со слов многих магов, лучшей магической школе, всего этого школьникам не объясняют, предпочитая отмахиваться необоснованными объяснениями вроде «это магия», Гарри, и ее не надо объяснять, в нее надо просто верить. Гарри поднялся с подоконника, засунул книгу под подушку и поспешил на выход из комнаты. Ему пора в душ, а затем, на завтрак, а дальше уже как карты ляжет. Все будет зависеть от настроения тетушки. Через полчаса он с трудом заставил себя вылезти из ванной, швырнул вещи в стиральную машину, вернулся в комнату, шустро откопал самые подходящие по размеру джинсы и футболку, быстро переоделся и поспешил на завтрак. Видимо, диета, на которой Дадли сидел в прошлом году, дала какие-то результаты, поскольку выглядел кузен, прямо говоря, куда меньше, чем когда Гарри видел его в прошлый раз. Мало того, у него открылся новый дар, который заметно изменил его фигуру. Как дядя Вернон восхищенно сообщал всякому, кто готов был слушать, Дадли недавно стал чемпионом Юго-Востока Англии по боксу среди школьников своей возрастной группы. Благородный спорт, как выражался дядя Вернон, сделал Дадли еще более устрашающим, чем в начальной школе, когда он превратил Гарри в свою первую боксерскую грушу. Гарри уже совершенно не боялся двоюродного брата, и все же особой радости его появление не вызвало. Ну и до диеты никуда не делась. Предстояло все лето также трескать морковь, что и без того мрачному Гарри настроение отнюдь не добавило. Одно только радовало, диетические блюда тетка готовила сама, не допуская племянника к процессу. Наверное, чтобы вполне съедобного сырья не утащил. «Эй, Поттер, че это ты такой серый?» — бросил ему Дадли, стоило Гарри зайти на кухню. «И тебе не хворать, мистер Крутой?» Гарри рухнул на стул, подтянул к себе тарелку водянистой овсянки с тушеными овощами и принялся быстро есть. «А я знаю, че ты такой серый», — продолжил Дадли. «Потому что ты грязь, Поттер, обычная уличная грязь». «Может быть», — равнодушно пожал плечами Гарри. «Вот только если я грязь, то запомни, я повсюду и нигде одновременно. Я могу быть везде, даже там, где ты меньше всего будешь меня ждать. Не забывай об этом». Дадли сглотнул в холостую. С такой точки зрения он свои мысли не рассматривал. Зато, будучи отпетым хулиганом, знавшимся со всякой шпаной и манерами общения мелких уличных преступников, прекрасно понял намек. «Я могу быть везде, а потому всажу тебе нож в спину, если не отвалишь». Дадли умолк, а Гарри, шустро добив весьма скудный рацион, поднялся из-за стола, быстро вымыл тарелку и поспешил на выход из кухни. Это было весьма странно, что его никто не останавливал и уж тем более не пытался чем-то его нагрузить вроде прополки роз или чего-то в этом роде. Гарри поднялся в комнату. Он уже знал, чем займется, если его не потревожит. Впрочем, сразу углубиться в чтение ему не дал птичий оркестр, состоящий из клёкота сокола и уханья букли. Гарри заулыбался. Вот они, единственно верные друзья, звери и птицы, куда более верные и привязанные к человеку, чем другие люди. Гарри тут же достал 2 небольшие птичьи миски, от души наполнил их водой и кормом. Уставшие от ночного полета птицы наскоро поклевали угощение, ласково пощебетали с ним, после чего упорхнули на шкаф, где букля частенько предпочитала спать. Сокол, походив по шкафу, возмущенно кликотнул: резко спикировал вниз, уцепился за один из старых насестов букли и почти моментально затих, будто неслышимая тень. Гарри полюбовался этой картиной, запер дверь в комнату на импровизированную защелку, рухнул на кровати и вернулся к прерванной главе. Процесс уже наполнения энергией, равно как и развитию магии, и разума, и воли, многим значительно помогают практики успокоения и единения со столпами. Наиболее же зарекомендовали себя у многих одаренных медитацией особые дыхательные упражнения, даже простецам доступные, но для магов особливо полезными и эффективными являющиеся. Наилучшим же местом для медитации есть места, богатые энергией, никоим образом не затронутые или же затронутые преступно мало. Таковыми, например, многие одаренные выбирали старинные леса, посадки, озера, речные берега и иные места, близкие к природе. Гарри перелистнул страницу. Полный перечень практик таковых столь велик, что потребует от мага не одну и не две жизни его на изучение, но наилучшие из них и наиболее полезные и наиболее различным натурам пригодные мы собрали и адаптировали. Гарри поерзал. Похоже, теория постепенно начинала переходить в некоторую практику. И хоть Гарри и побаивался немного прикасаться к чему-то неизведанному, он поймал себя на мысли, что ему приведенные в книге советы и описания не кажутся противоестественными или какими-то слишком уж темными. А ведь если подумать, то с подобными медитациями, если он, конечно, все правильно понял, он сможет черпать энергию из окружения и даже сможет восстановиться, против всех ожиданий его злопыхателей. Но для начала он решил все же дочитать раздел, и не зря. Истина, конечно, что маги, пользуясь энергией для поддержания жизни своей, могут жить много дольше простецов. Естественная старость для мага начинается, ежели верить исследователям, по достижении 150, реже, 200 зим. Но даже в этом случае маги бы развивались преступно медленно, ежели не умели бы постигать знания и умения при помощи практик иссушения, при коих маг сознательно берет частицу материи или энергии или иного столпа или аспекта, коими столпы третьего и низших порядков именуются, и магией постигает его, волей своей повелевая сущности явить ему себя. Так многие великие получали многие силы, сутками медитируя в хранилищах книг и свитков, за часы иссушая и постигая знания там, где простецы бы всю жизнь оставили. Ниже приведены простые схемы, что до постижения юными одаренными малых порций знаний. Начинать же постигать лучше всего с постижения окружения своего или мест силы, что в округе обиталища находится. Гарри кашлянул. Кажется, он только что нашел, чем себя занять. Об одном лишь надлежит соблазнившихся предупредить, закончил он последний абзац, что не должно им пытаться постичь и осушить познания всем гримуари сохраненные и записанные, ибо могут они, по своему искушению, не одолеть познания и сил заключенных и навеки раствориться во мраке собственного разума. Таких магов нарекают отреченными и истреблять таковых должно хотя бы просто из жалости и сострадания. Гарри закрыл книгу, задумался, огляделся. «Начинать с малого, значит?» – спросил он сам себя. «Ну хорошо, начнем тогда, пожалуй, с поиска места силы в этом богом забытом городишке». Глава 2. Место силы. Гарри никто не останавливал, так что он, обувшись в старые кроссовки и подцепив с вешалки не менее старую толстовку, уже через 5 минут шел в направлении перекрестка улицы Магнолии и Тисовой. Прошагав 7 минут, он присел на чуть поломанную скамейку и задумался, а куда он, собственно, планирует идти. В гримуаре указывалось, что местами силы являются места, близкие к природе. Вот только была проблема: в Литтл-Уингинге из всех мест, близких к природе, центральный городской парк, в котором то и дело ходят люди, и небольшая лесопосадка, косой огибающая город по всему северо-востоку. И это была проблема, поскольку в городском парке незаметно не поколдуешь, Магдл увидит, и даже не помедитируешь спокойно, тут же прицепится первый проходящий мимо полисмен, желая выяснить, чего это такой оборванец сидит тут с закрытыми глазами. Посадка же располагалась слишком далеко от дома, почти что на другом конце города, и идти туда было, по меньшей мере, 1,5 часа. Хотя, конечно, если, как выражался Крам, поднажать на тапки, то можно и за час управиться. Еще Гарри опасался того, как быстро он решился попробовать все эти практики. А если они лишь кажутся безобидными, а если он со временем не сможет остановиться, а если дальше его ждет нечто совсем потустороннее и жуткое, что, если со временем он обратится в нечто, подобное Волан-де-Морту? Совершенно безумное нечто, одержимое лишь жаждой абсолютной, безраздельной власти и собственным могуществом, Гарри потряс головой. Да что такое? Откуда такие размышления после прочтения нескольких страниц? Ведь даже маглы пользуются медитациями, Гарри помнил, как лет 7 назад тетушка увлеклась какими-то восточными практиками и проводила многие часы в позе лотоса под записанную магнитофонную кассету с тошнотворными восточными мотивами. Чего он боится, в самом деле? Тебе все равно уже нечего терять, проговорил Гарри самому себе. От тебя уже отказались все друзья и знакомые. Почти весь магический мир оборачивается против тебя. Так почему бы тебе не повернуться против него? Гарри поднялся со скамейки. Сначала нужно проверить парк Литтл-Уингинга. Если повезет, хорошо, значит он будет брать с собой мантию-невидимку и пытаться медитировать под ней. Если не повезет, тем более ни о чем беспокоиться. Тогда он повернет в посадку и будет искать место силы уже там. Ну а если не повезет и там, тогда видно будет. Гарри улыбнулся сам себе, с его-то цыганским счастьем. Впрочем, место силы лишь чаще всего связано с природой, то есть не обязательно. Если не повезет, он начнет обходить самые знаковые и старинные места в городе. Несколько церквей, установленных вроде как на святых местах, потом наведается на городские источники. Под Литтл-Уингингом протекали несколько подземных речушек, а потому предприимчивый мэр города велел поставить несколько своеобразных бюветов, где люди могли напиться в жаркое время или набрать воды с собой за несколько пенсов. Бросил монетки в приемник рядом с краном, и пользуйся, сколько тебе надо. Ну а просто посидеть рядом с благоустроенным местечком можно было и бесплатно. А потом он начнет проверять прочие значимые места, заодно и убедиться в том, что он неудачник. Гарри потопал в направлении парка, одновременно пытаясь прислушиваться к собственным ощущениям. Хоть что-нибудь похожее на отклик, хоть что-то. В Хогвартсе и окрестностях это ощущение наполненности, ощущение магии вокруг пронизывало буквально каждую пять земли, каждую точку в пространстве. Сейчас же Гарри казалось, что он блуждает по какой-то магической пустыне. Ничего, ни единого отклика. Как будто шествуешь по раскаленному песку в тщетных поисках малейшего ручейка воды. Спустя полчаса, Гарри, наконец, добрался до парка. Здесь пока еще было не слишком многолюдно, уже был июль месяц, приближалось самое жаркое время дня, а потому многие люди спешили забиться в места попрохладнее. Гарри прошел по главной аллее парка, тщательно прислушиваясь к своим ощущениям. Ничего, ни малейшего колебания, ни малейшего покалывания в пальцах, которые он часто ощущал в Хогвартсе и в Гринготтсе. Поход по разным побочным аллейкам тоже особо результата не дал, так что Гарри не оставалось ничего иного, кроме как выругаться и начать движение в сторону посадки. Впрочем, там тоже было пусто. Гарри провел в лесочке целый день, до самого позднего вечера, вот толку это не дало никакого. Уже под вечер, возвращаясь домой, Гарри пытался убедить себя, что ничего еще не потеряно и что место силы наверняка найдется в городе, хоть какое-то, хоть плохонькое и слабенькое, но обязательно найдется. Однако же, ни в тот день, ни в следующий, ни в любой другой день на неделе, даже обойдя практически весь город вдоль и поперек, он не наткнулся ни на что подходящее. Конечно, незначительный отклик был в одной из городских церквушек, и Гарри даже отметил ее себе как возможное второе место силы. Но на полноценный источник этот тонюсенький ручеек энергии не тянул совершенно точно. Гарри был опечален и расстроен. Он зачитывался гримуаром, листая страницу за страницей, перечитывал раздел снова и снова в тщетной надежде найти между строк хотя бы намек или подсказку о том, где раньше находились эти самые места силы, но толку в этом было немного. Наконец, на шестой день, плюнув на все и слегка вспылив, он запустил гримуаром в кровать, выругался и вылетел из дома, не разбирая толком, куда же он идет. Очнулся он только через несколько минут, стоя почти что на самой окраине Литтл-Уингинга и пытаясь осознать, что так привлекло его внимание. Похоже, он что-то ощутил, что-то почувствовал. Гарри прислушался к собственным ощущениям и понял, что, похоже, не прогадал. Пальцы начало ощутимо покалывать касанием магической энергии. Воодушевившись, Гарри добавил шагу, ориентируясь на свои ощущения, и лишь спустя несколько минут довольно бодрой ходьбы, понял, к какому городскому объекту он приближается. И как бы он ни пытался себя убедить, что просто ошибается и что ему почудилось, факт оставался фактом. Он вышел на старинное, почти что заброшенное, городское кладбище. Да уж, атмосферно, он с трудом удержался, чтобы не плюнуть. Злобный черный маг по кладбищу в ночи бродил, на кладбище разлил он примерский эликсир. Тьфу ты, перед глазами появился образ Волан-де-Морта, появляющегося в котле. Воспоминания о гибели Седрика Диггори нахлынули с новой силой. Его обдало прохладным кладбищенским ветром. Гарри поежился, медленно тронулся вдоль кладбища, пытаясь отыскать место, где ощущение магии будет наибольшим. Этим местечком оказалась заброшенная часовенка, что стояла неподалеку от самого центра могильника. Гарри вздрогнул, когда шагнул в заброшенное здание. Казалось, он снова оказался где-то неподалеку от того же дырявого котла. Конечно, это был далеко не Хогвартс по могуществу и интенсивности истока, но и абсолютно пустым это место назвать никак нельзя было. Гарри глубоко вздохнул, позволяя легким наполнить воздух, опустился коленями на устеленный прогнившими досками пол, прикрыл глаза и попытался настроиться на тишину вокруг. Тук-тук-тук, вдох, тук-тук, выдох. 3 секунды с пустыми легкими, вдох, 2 секунды, выдох. Наконец, к 5-й минуте дыхательных упражнений, он смог понять, что делает неправильно. Гарри чуть сместился, чтобы сидеть было удобнее, снова прикрыл глаза, сосредоточился, как если бы хотел призвать Патронус. Вот только теперь он искал не светлые чувства и воспоминания, от которых, казалось, не осталось и следа после того пожарища предательства, что он пережил. Теперь он искал силу, позволял энергии вокруг пронзать и наполнять свое тело и душу, а его сознание почти полностью растворилось в магии, что была, казалось, везде, мощная, величественная, вечная. Гарри ощутил, как наполняется его тело, как сердце наполняется тьмой и исцеляется заимствованной магией, истощенная выбросом душа. Остановить себя было очень тяжело. Гарри с каждой секундой хотелось взять еще чуть-чуть, был очень велик соблазн зачерпнуть чуть больше, чем было нужно. Но Гарри смог себя остановить, как уже однажды остановил себя на пороге сейфа в первое посещение им Гринготтса. Даже мотивация была примерно той же. Если ты сейчас заберешь все, что останется на потом, а если вдруг случится так, что не получится уехать в Хогвартс, тогда это место останется единственным доступным поблизости источником. Гарри оглянулся туда-сюда, вытащил из кармана небольшую монетку в 5 пенсов, прикрыл глаза. Так, значит, очистить сознание и пропустить магию сквозь предмет, забрать обратно. Попробуем. Но что, если Министерство магии расценит это как еще одно нарушение статута о секретности? Зашептал в голове предательский голосок. Гарри покачал головой. Да даже если и так, плевать. Все они возникают на горизонте только тогда, когда им что-то от него надо. Ему уже надоело жить для других. Пошли они все к чертовой матери. Гарри сжал монетку в руках и пропустил сквозь нее собственную энергию. Не так, он попытался это сделать. Получилось. Конечно, не с первого раза. Пальцы ощутимо укололо магией, когда он попытался сделать это в первый раз. Гарри поморщился, потряс рукой, дабы немного расслабить моментально задубевшие пальцы. Казалось, будто он погрузил руку в ледяную воду на очень долгое время. Снова и снова он пробовал. Примерно на 5-й попытке он не удержал магический разряд, маленькими искорками скользнувший с пальцев. Гарри вскрикнул от боли, прижал руку к себе. «А-а!» Секундой позже проступившая боль сошла, превратившись из сильной в просто терпимую. Гарри быстро отыскал монетку, оброненную от боли, сжал несчастные 5 пенсов так, будто они были виной всем творящимся с ним несчастьем. «Ну давай же, еще одна попытка, еще, еще!» Он уже начал уставать и подумывал о том, чтобы зачерпнуть из источника еще немножко энергии, когда, наконец, понял, что делает неверно. Наконец, он решился. Еще раз и хватит на сегодня. Гарри сосредоточился, позволил энергии перетечь в монетку, наполнить ее, ощупать, а затем послал волевой импульс, выловив кусочек сущности предмета вместе с собственной энергией. Просто, как будто снитч поймал. Гарри схватился за голову. Сознание наполнили образы. Рудник где-то в горах Шотландии, образы людей, рабочих, звуки инструментов, раскалывающих породу, рев двигателей, штампы, жар расплавленного состава, почти полностью медь, но есть и присадка в 25% никеля. Соотношение масс, материи и энергии, которые соприкасались с этой монеткой на всем ее пути от отдельных кусочков руды, добытой где-то в Шотландии, и до того самого кругляша, что все еще был зажат в его руках, стало больно, а поток образов все не прекращался. Лица, имена, если они произносились неподалеку, энергетические отпечатки последних людей, что касались этой монеты до него, отдельные материалы, через которые эта монета прошла, кожа кошелька, ткань брюк, в кармане которых эта монета лежала, но эти образы уже как будто совсем размытые, как если бы информация не удержалась в материи и энергии. Гарри уже даже пожалел, что вообще взялся за это дело, успел проклясть все и вся на этом свете, как боль внезапно закончилась так же резко, как и началась, сменившись приятной истомой. Гарри с трудом поднялся на ноги, хрипло выдохнул, посмотрел на монетку, зажатую в руке, вернее, на то, что от нее осталось. Прежде крепкий металлический кругляш осыпался к его ногам абсолютно черным пеплом. Гарри потянулся, боль совсем уже отступила, и теперь он чувствовал себя просто невероятно хорошо. Сознание накрыло ощущение мощи, могущества познания. Он помнил, как в гримуаре упоминалось об этом состоянии, боли и истома. Для многих магов они становились своего рода наркотиком, и со временем отдельные одаренные начинали увеличивать и увеличивать объемы своего постижения материи и энергии, перенося все большую и большую боль ради все большего и большего удовольствия. Многие умирали в этих муках ради предвкушения будущего удовольствия. Гарри стало жутко. А если бы он решился иссушить что-то более значимое, вынес бы он это? Ведь даже Круциатус на фоне нахлынувшей боли был чем-то незначительным. Но последующие ощущения, черт, а это было приятно. Минула еще неделя. Гарри закончил читать первый раздел, занявший почти 2000 страниц, и, перелистнув очередную страницу, выпал в осадок, узрев заголовок новой главы. «Более сложные основы, юным дарованием предлагаемые», — пробормотал он. «Да они что, издеваются?» Он с большим удовольствием пнул свой чемодан, оглядел комнату, в которой за последние 7 дней изрядно поубавилось старых и ненужных вещей. Он пробовал иссушать и испепелять сначала простую материю, старые мантии, оставшиеся с первого курса, рваные перчатки, разные сломанные игрушки Дадли. Отдельный интерес для него представляли книги. Старые учебники, книги, которые когда-то покупались для Дадли, но которые он ни разу не читал. Вообще, к удивлению Гарри, книги вели себя совсем иначе, чем прочие предметы, коих касалось иссушение. Во-первых, книги не рассыпались в пепел, а лишь изрядно портились, как будто старели сразу лет на 50 и начинали выглядеть так, будто прошли огонь, воду и медные трубы. Страницы значительно истрепывались, сильно желтели и коричневели, кое-где пропадали в никуда целые главы, страницы которых осыпались прахом, а где-то просто начинало недоставать чернил, как если бы они выцвели или не пропечатались. Книги же Локонса осыпались прахом. Гарри усмехнулся. Даже магия признала это творчество мусором, что и говорить про здравомыслящих волшебников. Во-вторых, книги давались совсем иначе, чем остальные предметы. После них почти не было больно, знания усваивались гораздо лучше, да и усваивалась не только информация о самой книге, будь то материал, из которого она сделана, или марка чернил, но и ее содержимое. Гарри заключил, что причиной тому является факт, что в книгах, как правило, представлена чистая и структурированная информация, представленная в уже привычном любому более-менее образованному человеку виде, а в предметах попроще можно найти лишь образы, которые сознание человека не готово воспринимать вот так, сразу. Едва ли это было правильное рассуждение, но оно хотя бы вписывалось в картину происходящего вокруг. Как бы там ни было, за 2 недели, прошедшие с начала каникул, Гарри иссушил все свои старые учебники, после каждой попытки понимая, сколь много он пропустил, пока вместо учебы занимался с Роном всяким баловством. А уж о том, сколь много он не знает и не познает в условиях школы, страшно было представить, ведь едва ли мадам Пинс позволит ему иссушить драгоценные рукописи. Отдельные экземпляры книг в школьной библиотеке и без того на соплях держатся, куда их еще старить на 50 лет. Изучать гримуар становилось все интереснее. Общие теории магии он освоил и даже потрудился не просто прочесть по диагонали, как часто делал со школьными учебниками, а именно изучить всю тему. Много раз перечитывал непонятные моменты, возвращался назад, рисовал какие-то схемки, чтобы облегчить себе понимание, пока, наконец, не приходил к пониманию того или иного момента. Впрочем, негодование Гарри касательно названия второй главы разбилось о первый же абзац текста. Даже освоив первые свои познания, Всякие одаренные обязаны берегать и защищать их всеми доступными средствами, коими располагает, ведь нет ничего важнее накопления познания и приумножения их, а для того должно магу в здравии добром пребывать да недругов держать в страхе и боязни большой. Того иные добиваются скрытничанием да жизнью отшельнической, но мы считаем, что так не должно поступать тому, кто силы своей не страшится, прочитал он, а потому совет мы даем всякому, как оберегать познания свои, изничтожая недругов своих силою магии, полного познания дабы преисполниться и овладеть силами могучими, что во часы древние неприступные стены брать могли да воинства великие изничтожали начисто, должно магу овладеть основами, кои в этом разделе описаны да истолкованы, и первым из таковых будет умение чрезвычайно необходимое, суть которого в высвобождении аспекта тьмы, лицами исключительно необразованными энергией смерти именуемого. Гарри поперхнулся воздухом. Черт, нет, это, пожалуй, уже слишком и такое он постигать точно не будет. Вернее, будет постигать, но вот пробовать, увольте. Кстати, что характерно, он уже неделю спокойно пользуется магической силой, иссушая предметы познания, а письма из министерства все не приходят и не приходят. Опять кто-то их перехватывает, как случалось с Добби на втором курсе, или же просто министерские следилки не работают, пока он не держит в руках палочку, или же следилки лежат на самой палочке. В пользу этого говорило и то, что он нисколько не помнил, чтобы к нему приходили после тех магических выбросов, что происходили с ним до покупки палочки, и то, что никто не явился к нему на третьем курсе, когда он раздул тетушку. Ну, это ладно, это был выброс, не произвольно колдовство, а вот то, что никто не обратил внимания на то, как он заклинанием отпер дверь чулана. Кстати, а как это он не обратил внимания на то, что сделал это без палочки, уже навевало некоторые подозрения. А уж тот факт, что мистер Уизли колдовал в доме, восстанавливая разнесенную им же гостиную, и вовсе жирно намекал, что чары лежат не на местности, где он живет, и не на нем самом, а на палочке. В схему, правда, не вписывалось письмо предупреждения, присланное ему после того, как Добби левитировал торт, а хотя нет, вписывалось. Письмо пришло через 5 минут после чар Добби. За такое время не то, что сова, сапсан, самая быстрая птица в мире, не долетит от Лондона до Литтл-Уингинга. Подстава. И здесь подстава от тех, кто делал вид, будто доверяет ему. Между тем, Гарри продолжал читать. На деле же, никоим образом ни смерти, ни посмертия, ни мира загробного сей аспект не касается, хотя от него и происходит многое, накрепко с гибелью связанное. При должном отношении, тьмою маг может исцелять смертельно израненных, возвращать из небытия на некоторое время, так и ранить, и рушить. И все будет зависеть лишь от воли его, а не от того, коим аспектом пользуется он в делах своих, что только лицам крайне необразованным и невежественным могло на ум их бедовый прийти. Гарри закашлялся. Это Дамблдор-то невежественный, а ведь он говорил о том, что именно тьма развращает и раскалывает душу. А меж тем, Гарри вот уже неделю практикует иссушение, которое директор Хогвартса точно окрестил бы как высшее темное искусство, и что-то никакого раскола души он не чувствует. Разумеется, некоторый соблазн от нее возникает, но не такой, с которым невозможно было бы бороться. И то, соблазн этот тянет не к убийствам, пыткам и всему остальному, чем занимается тот же Волан-де-Морт, а совсем наоборот, тянет к знаниям, к постижению мира вокруг и его устройства на всех трех уровнях, на материальном, на энергетическом и на волевом.